Глава 10. Утренняя зарядка. «Ты уже завтракал?» — осведомилась Аня, словно была еще наставницей. Артур отрицательно покачал головой и отдышался. «Иди завтракай и собирайся. Собрания на этот раз будут по утрам проходить. По вечерам у Василисы много работы в кафе», — посвятила его подруга в последние новости. Артур Верховцев и Аня Волкова зашли в зал для собраний одними из самых последних и сели у прохода. Влад, Лена, Игорь и Сергей разместились, как и вчера, у окон, но пробираться к ним уже не было времени. Почти все желающие заняли свои места в ожидании Василисы. Гномы, Саша и Паша тоже пришли на собрание. Они расположились в удобных пузатых креслах недалеко от сцены. В руках у них были ручки и блокноты. Василиса, опоздав на 2 минуты, почти влетела в большой зал для собраний. Белая лента, украшающая ее темные волосы, вихрем пронеслась следом. Девушка поприветствовала всех, кто решил задержаться в городе Мерт, и кратко напомнила ребятам, о чем вчера шла речь на собрании. Она повторяла вчерашнее, а Артур думал о сегодняшней утренней встрече со смотрителем. Он злился на себя за то, что редко делал зарядку. Переживал, что часто не слушал папу, когда тот объяснял разные физические упражнения. Немного завидовал старшеклассникам в школе, которые выглядели подтянутыми, словно супергерои из фильмов. Артур Верховцев не заметил, как снова случайно уснул наяву, а между тем в зале для собраний уже разгорался настоящий спор. «Все-таки я не понимаю, как спорт может помочь нам в исполнении желаний?» — с волнением спрашивала Лена. И по ее голосу было слышно, что она и правда не знала ответа на свой вопрос. «А меня волнует другое. Как можно запретить нам бегать и прыгать?» Артур немного занервничал после вопросов друзей. Похоже, он пропустил что-то очень важное. Пообещав себе впредь слушать внимательно, он уставился на сцену. «Как вы считаете, маятникам выгодно, чтобы у вас всегда все было хорошо? Чтобы вы никогда не нервничали и без проблем решали любую задачу?» — спросила Василиса. «Нет! Нет! Невыгодно!» — раздались громкие возгласы. «Конечно! Маятники всегда будут стараться сбить вас с толку. Вместо того, чтобы пойти на улицу к друзьям, вы будете играть в новую игру на телефоне, о которой вам расскажет реклама. Вам не запретят бегать или прыгать напрямую, но сделают все, чтобы вы этого сами не захотели». «Иногда и не с кем выйти на улицу погулять. Все по домам сидят», — буркнул высокий рыжеволосый парень из первого ряда. «Верно. Ведь дома есть развлечения, которые не требуют физических усилий. Можно и телевизор посмотреть, и на планшете поиграть. Только вот можно ли делать это часто? Ну, иногда можно ведь и отдохнуть», — растерянно проговорила кучерявая барышня с телефоном в руке, недалеко от Артура. «Иногда, конечно, можно, но во всем нужна мера. Один из любимых приемов маятников — позволить вам так хорошо отдохнуть, что после растерять и здоровье, и знания, и удачу. Развлечения они предлагают на любой вкус. Представляете, как они лакомятся вашими эмоциями, когда, хорошенько отдохнув, вы не можете вспомнить легкую формулу на уроке геометрии или пробежать 5 кругов на уроке физкультуры». «Хорошо. А как же здоровый образ жизни, о котором сейчас рассказывают из каждого утюга? Получается, кто-то все-таки хочет, чтобы мы были сильными и здоровыми?» «А может, кто-то делает вид, что хочет, чтобы мы были сильными и здоровыми? Или были сильными и здоровыми для каких-то определенных целей, не наших целей?» — ответила вопросом на вопрос Василиса. «Были здоровыми и сильными настолько, чтобы могли выполнять свои функции винтиков, но не больше». Гномы чуть улыбнулись и согласно кивнули, как и сама Василиса. Собравшиеся в зале после слов Артура даже сидеть стали тише. Сделав несколько глотков воды, темноволосая Василиса продолжила. «Двигаться нужно для себя, не для учителей, не для родителей, не для кого-то еще, для себя». Девушка сделала паузу и осмотрела зал. И девочки, и мальчики внимательно слушали ее, не отрывая глаз. «Вчера Артур Верховцев спросил, как именно нужно двигаться. Так вот, одним из элементов разнообразного движения, которое необходимо нам, является утренняя зарядка. Вы все, наверное, много раз слышали, что простая зарядка по утрам очень полезна для нашего организма. «Слышали, слышали!» — вдруг пробурчал себе под нос полный парень Герман Данилюк с первого ряда. «Опять он тоже решил остаться». «Не обращай на него внимания. Как вы считаете, чем полезна зарядка?» «Заряжает нас!» — выкрикнул кто-то из последнего ряда и захихикал. «Правильно. Ребята, когда вы были совсем маленькие, то наверняка огорчались из-за игрушек, в которых садились батарейки. Сейчас неприятным кажется разрядившийся телефон или планшет. А что вы скажете, когда сядет батарейка у вашего организма? Что, если в какой-то момент вы не сможете пойти в поход с друзьями или на крутую вечеринку? Что, если у вашего организма совсем не останется заряда, чтобы активно двигаться и даже думать?» «Я так каждое утро не могу в школу идти. Мне вообще никак не встать. А вечером долго еще могу не спать», — рассмеялся звонко Влад. В ответ послышался сдавленный смех. Многие из присутствующих ребят его поддержали. «Влад, а ты занимаешься каким-то спортом по утрам? Зарядку делаешь?» «Да нет, я же говорю, мне никак не встать, какая там зарядка? После уроков гоняем мяч с парнями во дворе». «А когда гоняешь мяч во дворе, в какой момент быстрее бегаешь? В начале или в конце игры?» «Лично я в конце, мне раскачаться нужно». «Вот так же и зарядка нас раскачивает по утрам. Она потому и называется зарядкой, что заряжает организм. Как батарейка делится своей энергией с прибором, так и простые упражнения по утрам дают энергию нашему организму. После зарядки и двигаться лучше в течение дня, и думать». «А ведь правда!» — громко воскликнул Артур, чем обратил на себя внимание не только всех собравшихся, но и равновесных сил. В большое окно зала для собраний плюхнулось несколько листов соседних деревьев. «Я заметил, что если сделаю с утра зарядку, то и на уроках лучше соображаю. Папа говорит, что это кровь к мозгу приливает». После этих слов Артур немного покраснел, подумав, что сказал глупость, а Аня опустила голову, еле сдерживая улыбку. «Родители желают вам добра. Пожалуй, иногда все-таки стоит прислушаться к их словам, хоть вы этого и не хотите часто делать. После утренней зарядки раскачивается весь организм. Руки, ноги, голова, настроение тоже раскачивается. Замечено, что и удача приходит чаще к тем, кто делает зарядку по утрам». Дети в зале принялись активно перешептываться. Удача после утренней зарядки всех очень заинтересовала. Подождав 5 минут, пока собравшиеся перестанут переговариваться, Василиса задала неожиданный вопрос. «Как вы думаете, в каком состоянии у вас получится лучше загадывать свои желания? В сонном или в бодром?» «В бодром, конечно. Только как себя заставить начать делать эту зарядку?» «Начать всегда сложнее всего. Здесь все зависит от вашего выбора. Если вы выбираете быть здоровыми, сильными, умными и удачливыми, то начнете делать зарядку, и с каждым разом будет все легче и легче. А потом вам это понравится». «Ага. Главное, после зарядки не выпить чаю с большим бутербродом. Булка и колбаса», — засмеялся Игорь. Отказаться от воздушной выпечки на дрожжах для него оказалось сложнее всего. В ответ ребята опять засмеялись, так как многие еще иногда срывались и баловали себя пирожными, от которых неизменно болел живот. «Ваш завтрак — это тоже ваш выбор. Если выберете полезную зарядку и полезный завтрак по утрам, то удача не заставит себя долго ждать, а там можно заказывать на полную катушку». «Хорошо. А что по времени? Если утром перед школой у меня есть только 15 минут, как успеть сделать зарядку?» — осведомился Влад. «Так и делай ее 15 минут. Только делай, а в выходные можно и побольше». «Лена права. Можно начинать понемногу, как-нибудь, делать хоть самое простое». «В выходные можно и побольше упражнений добавить. Пока твои сверстники будут спать, ты будешь себя прокачивать. Это как в игре. Сможем прокачать себя так, что перейдем на новый уровень», — изумился парень в последнем ряду с ярко-карими глазами. «А ведь у нас в таком случае появляются явные преимущества в достижении наших целей. — мудро проговорила девушка у стены. «Однозначно. И идеи хорошие будут в голову чаще приходить, и ответы на вопросы находиться быстрее. Но только во время зарядки думайте о том, как заряжаете свой организм, делая его сильнее и выносливее, а не о том, как пишете контрольную на пятерку или идете в кафе. Это важно. Мы там, где наше внимание». «А что, мне это подходит?» — прошептала Аня Волкова на ухо Артуру Верховцеву и тихонько захихикала. «Убедили. Что делать? Какие упражнения? Как на разминке на уроке физкультуры?» «Можно и эти упражнения, только делать их нужно не кое-как», — ответил за Василису Артур. Та согласно кивнула. «Можно и в интернете найти кучу роликов». «А я у тренера своего спрошу», — добавил парень с маленьким хвостиком на голове в предпоследнем ряду. «Ребята, вы все правильно поняли. Зарядку делать нужно, чтобы ваша личная батарейка всегда была заряжена на полную мощность. Пусть поначалу это будет 15 минут, потом больше. Зарядка должна приносить радость, а не уныние. Пусть будет меньше, но с хорошим настроением. Мучить себя не нужно. И помните, делайте разные упражнения, которые развивают разные мышцы. Не стоит ограничиваться одним лишь приседанием».